Правило четвертое. Будьте заинтересованным, а не интересным. Скука — это то, что происходит, когда у меня не получается сделать что-то интересным для себя. Уоррен Беннис, основатель и председатель Института лидерства USC. Вы находитесь в заложниках не только у тех, кто вам сопротивляется, запугивает вас, раздражает или кого вы огорчаете. Вы также находитесь в заложниках у своих собственных ошибок, когда вам не удается преодолеть барьеры общения с людьми, которые либо вообще не знают вас, либо действуют так, как будто их не волнует, что вы о них подумаете. Приходилось ли вам разочарованно подумать: «Я бы мог этого добиться, если бы сумел заставить этого человека заинтересоваться мной». Но что интересно, в этом утверждении уже заложено объяснение причины вашей неудачи. Почему? Потому что вы фокусируете все свое внимание на том, что можете сказать, чтобы заставить вашего собеседника думать, какой вы замечательный, мудрый и остроумный. Именно в этом состоит ваша ошибка. Чтобы разобраться в этом подробнее, давайте посмотрим, как ведут себя два самых успешных человека в мире. Глубинное слушание. Один из терминов, которым характеризуют Уоррена Бенниса, основателя и руководителя Института лидерства при Университете Южной Каролины. Беннис – один из самых интересных людей, которых можно встретить. Но когда вы находитесь рядом с ним, будь вы лифтером или SEO Google, создается полное впечатление, что именно вы интересны ему больше всех и вся. Я убедился в этом совсем недавно, когда меня пригласили на ужин с Беннисом и несколькими его близкими друзьями, умными, эрудированными и энергичными людьми. Но их разговор из живого диалога постепенно перешел в горячие дебаты. Они обстреливали друг друга залпами аргументов, и в конце концов мне стало казаться, что все больше говорят, чем слушают. Все это время Уоррен сидел молча, с выражением сосредоточенного внимания на лице. В момент небольшого затишья, когда стороны взяли передышку, чтобы перезарядить свои словесные орудия, он сказал самому неуступчивому участнику прений: «Билл, а расскажи мне подробнее, что ты считаешь главным в работе философа, на которого ты сослался?» Не вступая в дебаты, только предоставив одному из участников баталии возможность выпустить пар, Уоррен полностью изменил тон дискуссии и вернул ее в спокойное русло. Еще один интереснейший человек из тех, кого только можно встретить, Джим Коллинз, автор «От хорошего к великому», одной из самых успешных бизнес-книг в истории, за которую он получил от Стэнфордского университета награду как выдающийся учитель. Кроме этого, Джим еще взобрался на вершину «Эль Капитан», что ставит его в ряд с самыми выдающимися альпинистами. Но в статье «В бизнес 2.0» от 1 декабря 2005 года он озвучивает свое кредо: никогда не рассказывать об этих фактах людям, которых он встречает. «Я научился этому у великого общественного лидера Джона Гарднера, который изменил мою жизнь за 30 секунд». Гарднер был основателем организации Common Cause, выступающей за открытость и ответственность политических институтов, министром здравоохранения, образования и социального обеспечения в администрации президента Джонсона и автором ставших классикой книг, таких как «Self-Renewal». Последние годы своей жизни он провел в качестве профессора Стэнфордского университета. «Однажды в самом начале моей преподавательской карьеры, году в 1988-1989, Гарднер сказал мне: «Знаете, Джим, мне кажется, вы тратите много времени на то, чтобы казаться интересным. Почему бы вам не тратить больше на то, чтобы быть более заинтересованным?» Если хотите интересной застольной беседы, будьте заинтересованным. Если хотите написать интересную книгу, будьте заинтересованным. Если хотите встречаться с интересными людьми, продемонстрируйте свою заинтересованность в их делах, работе, истории. Узнайте, откуда они, почему оказались именно здесь, чему научились. Практикуясь в искусстве быть заинтересованным, большинство людей могут стать замечательными учителями, потому что почти у всех и у каждого есть что рассказать интересного. Такие гуру, как Уоррен Беннис, и, конечно же, Дейл Карнеги инстинктивно чувствуют, а более молодые и амбициозные специалисты, вроде Джима Коллинза и вашего покорного слуги, поняли на собственном опыте, что завоевать настоящих друзей можно только если вам интереснее их слушать, а не производить на них впечатление. И наука о мозге дает этому объяснение. Чем больше вы заинтересованы в человеке, тем меньше у него дефицит зеркальных нейронов. Его биологическая потребность в том, чтобы внешний мир отражал его чувства. Чем больше ваша заинтересованность, тем больше благодарности вы получите в ответ и тем больше будет эмпатии по отношению к вам. Поэтому, чтобы быть интересным, забудьте о том, чтобы казаться интересным. Просто будьте заинтересованным. Интересный болван. Вот еще один пример, который поможет вам понять ценность этого правила. Представьте себе, что приближаются праздники, и вы получили целую пачку поздравительных открыток. Вы открываете первую и читаете. «В этом году мы с Бобом и всей семьей ездили в Мачу-Пикчу. Это было незабываемо. Сейчас мы увлеклись танцами и выпеканием хлеба. Назовите нас сумасшедшими, но нас не может занять целиком даже вся наша благотворительная деятельность. Меня даже не удивило, когда наш госпиталь присвоил мне звание волонтера года. Боба недавно назначили на пост вице-президента, и он стал самым молодым вице-президентом в истории компании. Футбольная команда Джесси выиграла чемпионат штата, и мы буквально чуть не лопнули от гордости, когда Бренди наградили овациями за выступление в «Щелкунчике». У нее явно проявляются наши театральные гены. Надеемся, у вас все хорошо. Было бы неплохо пересечься, когда мы будем в городе. И еще одна открытка от другого человека. «Привет. Как у вас дела? Мы с Нейт вспомнили о вас, когда увидели колымагу, точно такую же, какая у тебя была в колледже. Надеюсь, сейчас ты ездишь на другой машине. Мы скоро будем в ваших краях. Неплохо бы пообедать вместе. Очень хотелось бы повидать ваших детей. Лайза уже подала документы в Джульярдскую школу? Мы все время крутим записи с прошлогоднего концерта. Надеемся, когда-нибудь услышим ее выступление в Линкольн-центре. У нас все нормально, хотя работаем много, а получаем мало. Но не теряем оптимизма. Счастливых праздников! Нам вас очень не хватает». Представили себе эти две открытки? Авторы первой должны победить в номинации «Интересные люди» легко и без усилий. Да и соревнования, собственно, не будет. У людей есть деньги, хобби, они успешны, много путешествуют. Отправители второй открытки живут обычной жизнью. В игре «Разве мы не интересны?» они с полной очевидностью должны бы проиграть. Как бы не так. Они побеждают и с разгромным счетом. Почему? Потому что искренне заинтересованы в вас. И если они позовут вас на ужин, вы, вероятнее всего, примете это приглашение. Если же вам позвонят авторы первой открытки, вы, скорее всего, ответите что-нибудь вроде «Извините, мы всю эту неделю... сидим на голодной диете», и вздохнете с облегчением, положив трубку. Очевидный изъян таких людей в том, что они слишком стараются быть интересными, а в результате оказываются надоедливыми болванами. То же самое происходит и когда вы разговариваете с людьми. Чем больше вы стараетесь убедить их в том, какой вы замечательный, очаровательный, талантливый, тем скорее вас сочтут занудным и эгоцентричным. Это становится особенно заметно, если вы прерываете чей-то рассказ, чтобы скорее начать свою историю. Фокусирование энергии на том, чтобы выглядеть интересным, может иметь еще более плачевные последствия, если вы пытаетесь наладить контакт с представителями стратосферы, SEO-корпорации или другими высокопоставленными людьми. У них нет никаких сомнений в том, что они интересны, как и люди, которых они уважают. Вы потратите максимум усилий, чтобы произвести на них впечатление, но гарантированно добьетесь только раздражения и потери интереса к вам с их стороны. Нужно быть заинтересованным, а не изображать интерес. Как гласит народная мудрость, нельзя притворяться искренним. Точно так же невозможно притворяться заинтересованным. Чем больше ваше желание влиять на проницательных и успешных людей и убедить их в чем-либо, тем более искренним должен быть ваш интерес к ним. Недавно я обедал с профессионалом страхового дела и юристом. Ему было лет 35-36, ей 30-32. Он задал все нужные вопросы. Откуда вы? Почему выбрали именно эту профессию? Что вам в ней особенно нравится? Каким вы представляете себе идеального клиента? Я был весьма впечатлен его вопросами, и молодая женщина отвечала на них с энтузиазмом. Проблема заключалась только в том, что, задавая их, он выглядел неискренним. Создавалось полное впечатление, что он следует сценарию, который узнал на каких-то курсах по продажам. Безусловно, молодая и не слишком опытная женщина могла бы ему поверить, но опытные люди, обладающие более чувствительными детекторами лжи, наверняка распознали бы его неискренность и съели бы его за этим же обедом. Итак, как же можно тренировать навык заинтересованности и быть при этом искренним? Первый ключ – прекратить думать о разговоре, как о теннисном матче. Он выиграл очко. Теперь я должен выиграть очко. Вместо этого нужно рассматривать разговор как игру в детектива, цель которой – узнать о вашем собеседнике все, что только возможно. Приступайте к разговору, заранее понимая, что можете узнать о своем собеседнике что-то чрезвычайно интересное, и прикладывайте все усилия, чтобы этого добиться. Когда вы поступите именно так, ваши ожидания отразятся в ваших глазах и жестах. Вы инстинктивно будете задавать вопросы, которые позволят вашему собеседнику рассказать интересную историю. И вы будете слушать то, что вам говорят, а не думать о том, что вы должны сказать дальше. Второй ключ к тому, чтобы быть заинтересованным – задавать вопросы, которые демонстрируют ваше желание знать больше. Конечно, не всегда легко и просто заставить человека открыться настолько, чтобы он на самом деле вас заинтересовал. Например, в области бизнеса лучше всего задавать примерно такие вопросы. Как вы пришли к этому делу? Что вам в нем нравится больше всего? Чего бы вы хотели добиться в своей карьере, бизнесе, жизни? Почему это так важно для вас? Что для вас значит добиться этого? И чего позволит достичь в дальнейшем? В личных отношениях лучший отклик находят эти вопросы. Кто повлиял на вас больше всего? Тот ли это человек, которому вы больше всего благодарны? Была ли у вас возможность поблагодарить этого человека? Я бы хотел понять, как устроена идеальная жизнь. А как вы себе это представляете? Встречая новых людей, я стараюсь выстроить разговор таким образом, чтобы они могли сказать: «Я чувствую X, я думаю Y, я сделал, сделаю Z». Когда люди задают мне вопросы, на которые я даю такие ответы, я начинаю чувствовать, что они меня узнают намного лучше. Большая часть нас самих — то, что мы чувствуем, думаем и делаем. Поэтому от разговоров, в которых нам удается выразить это лучше всего, мы начинаем испытывать удовлетворение. В конце концов, хоть один из ваших вопросов сработает, и вы увидите, как ваш собеседник энергично подастся вперед, чтобы с энтузиазмом рассказать вам что-то. Когда это случится, нужно сделать всего лишь одну вещь — замолчать. Замолчать и начать слушать. Слушать и еще раз слушать. И потом, когда ваш собеседник закончит свою историю, задать ему еще один вопрос, который будет доказательством того, что вы его слушали, потому что это на самом деле вас волнует. Например, если человек расскажет, что его университетский профессор математики оказал огромное влияние на его жизнь и объяснит, почему и как это произошло, ни в коем случае не пускайтесь в рассуждения о своих преподавателях. Вместо этого нужно продолжить тему вопросом типа «Интересно, а почему вы решили поступить именно в этот университет?» или «Вы до сих пор поддерживаете отношения с этим профессором?» Другой способ продемонстрировать ваш интерес – резюмировать то, что сказал ваш собеседник. К примеру, он решил развлечь вас историей о кошмарно проведенном путешествии. Вы в ответ должны повторить некоторые ключевые моменты его истории. «Ничего себе! Вы вывихнули ногу и продолжили идти! Невероятно!» Еще один хороший способ – попросить совета, если характер разговора это позволяет. Вот это да! Вы сами выращиваете все специи для своего стола. Я как раз хотел узнать, как нужно ухаживать за кориандром. Люди любят давать советы, потому что они чувствуют себя интересными и значительными. В какой-то момент, при условии, что вы сделаете все это мастерски и искренне, другой человек в благодарность за то, что вы на самом деле его слушаете, спросит уже вас: «Ну, а вы-то как?» И это будет самой главной победой, на которую только можно рассчитывать. Потому что в этот момент человек вернет вам ваш интерес, заинтересовавшись вами. «У меня вопрос», — выпалил я за мгновение до того, как ведущий дискуссии собрался спросить, есть ли у присутствующих вопросы, и даже до того, как я сам решил, о чем собирался спросить. Я пришел на открытое собрание муниципалитета одного из районов Лос-Анджелеса, которое проводилось в магазине Степлос, по одной единственной причине. Первым задать вопрос Тому Стенбергу, основателю и CEO Степлос, и получить ответ перед всей аудиторией. Один из моих коллег по бизнесу Патрик Генри, профессор школы предпринимательства при Университете Южной Каролины и эксперт по нетворкингу, говорит, что один из лучших способов добиться внимания влиятельных персон состоит в том, чтобы задать первый вопрос после того, как этот человек выступил перед большой аудиторией. Как объясняет Патрик, аудитория будет вам благодарна за то, что вы возьмете на себя смелость растопить лед, а выступающий будет благодарен, если вы зададите ему хороший вопрос и при этом еще предотвратите неловкую паузу, наступающую, когда аудитории предлагают задавать вопросы, но никто не откликается на этот призыв. Весь трюк, правда, состоит в том, чтобы задать правильный вопрос. У меня хорошая реакция, выработанная в ходе более чем 200 теле- и радиошоу, так что 5 секунд, ушедших на то, чтобы помощники принесли мне микрофон, было вполне достаточно для обдумывания и формулирования вопроса, который и я, и аудитория хотели бы услышать, а Том захотел бы на него ответить. И когда мне протянули микрофон, у меня было такое чувство, что мне протягивают эстафетную палочку. Но решение уже созрело. «Мистер Стенберг, если бы у вас была возможность начать все сначала, что именно вы бы сделали для преодоления главных барьеров в вашей карьере?» — спросил я. Том Стенберг — блестящий предприниматель. Но в тот день он был немного похож на рыбу, вытащенную из воды. Однако, услышав мой вопрос, он просиял и принял вызов. «Я бы не стал так спешить с венчурным капиталом», — с готовностью отозвался он. «Я не знал, что, обращаясь к венчурному сообществу с замечательной новой идеей, мы тем самым создаем себе конкурентов. Если бы у меня была возможность начать все заново, я обеспечил бы себе твердые позиции, прежде чем начать дело, имея 25 конкурентов, с которыми приходится бороться уже на самых ранних стадиях существования компании». Кто-то уже собрался задать вопрос в развитии темы, но Том разгорячился и вернул себе микрофон. «Другое дело», — продолжил он с еще большим энтузиазмом, «что мы отстали от наших конкурентов с организацией доставки в дом и офис. Мы гордимся своей способностью кастомизировать наши продукты и услуги, но нам следовало самим догадаться, что женщины-секретари не очень любят таскать коробки с бумагой. Так что Office Depot в этом отношении стартовал быстрее нас, но нам удалось его догнать». Все было в точности, как предсказывал Патрик. И аудитория, и Том были благодарны мне за то, что я своим вопросом пробил лед, а мистер Стенберг, отвечая, обращался непосредственно ко мне. Это дало мне шанс пообщаться с ним, когда мероприятие закончилось, а позже написать ему письмо, так как он меня запомнил. Мой подход сработал, потому что я не совершил ошибку, которая случается в большинстве случаев. Я не задавал вопрос, целью которого было привлечь внимание к себе, выставить себя в ярком свете или продемонстрировать свою эрудицию и остроумие. Вместо этого я задал вопрос, на который Том захотел ответить и который помог ему быть интересным для аудитории, а мне — превратиться из лица в толпе в того, кем он сам заинтересовался. Полезная мысль. Уверенность в себе измеряется тем, насколько глубоко и искренне вы заинтересованы в других. Неуверенность в себе измеряется теми усилиями, которые вы прикладываете, чтобы произвести впечатление на других людей. Практические шаги. Во-первых, выберите 2-3 человек, которых вы считаете непроходимо скучными, и добейтесь того, чтобы узнать о них что-то удивительное. Затем сделайте обратное. Выберите человека, которого вы считаете интересным и от которого хотели бы добиться большего уважения. При любой возможности, на вечеринке или на совещании, задайте ему вопрос, который продемонстрировал бы вашу в нем заинтересованность. Бонусный шар. Если вы женаты, спросите дома вечером: «И что с твоей затеей? Получилось?» Это может быть и проект на работе, и эксперимент на кухне, и тому подобное. Ваша цель — показать, что вы не только просто заботитесь о своей половине, но также искренне заинтересованы и в самом человеке, и в том, что происходит в его жизни. А задав вопрос, удивите своего партнера неподдельным интересом к ответу.